Глава 6. Княжеский съезд, по словам моих родственников, всегда проходит в одном формате, примерно в одних и тех же датах в середине года, то есть в конце июня, начале июля. И длится он, как правило, 4 дня. Открытие съезда знаменует светский прием сверхвысокого статуса. На этом приеме члены великокняжеских семей выказывают почтение друг другу, а заодно договариваются о встречах на последующие 3 дня. В этом году, как и обычно, открывающий прием проходил на территории роскошного поместья бояр Годуновых в самом центре Сочи. Высокородные гости собирались в саду под сенью пальм и магнолий. Кто-то прогуливался между бесчисленных фонтанчиков, представлявших собой скульптурные мраморные композиции, а кто-то сидел в беседках, любуясь захватывающим дух видом на море. Примечательно, что организовывали прием не Годуновы. Более того, в этой усадьбе никто из Годуновых не живет постоянно. Она используется только для торжественных встреч, вроде ежегодного княжеского съезда. Прием организовывали бояре Киреевские, глава этого боярского рода, мэр Сочи и всех его окрестностей. Из обычных бояр только Киреевским, как принимающей стороне, дозволено присутствовать на сегодняшнем приеме. Все остальные гости — члены княжеских семей плюс 6 представителей Годуновых. В сочинское поместье Годуновых мы, Оболенские, тоже заявились шестером. Лина в силу возраста осталась в усадьбе вместе с няней, и бараны ей еще по приемам шастать. Меня заранее предупредили, что этот светский прием будет отличаться от прошлых, на которых мне доводилось бывать. В первый час нельзя отпочковаться от членов своей семьи. Даже совершеннолетние женатые наследники и то держатся рядом со своими отцами и матерями. Так, единым облачком семьи, и передвигаются по просторному саду, периодически подходя к друзьям, ну и всем, кто равен тебе по статусу. Почти сразу, как мы приехали, заметили семейство Троекуровых. Они простые князья, а мы — великие. Хоть Троекуровы явились раньше, при прочих равных условиях, не нам стоило подходить к ним первыми, а им к нам, когда мы остановились бы возле какого-нибудь столика. Но между нашими княжествами существует общеизвестная дружеская связь, а это смягчает требования этикета. Так что великий князь Тверской без экивоков повел нас к Антону Ивановичу Троекурову и его семье, а затем начались долгие, витиеватые приветствия. «Знаете, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за воспитание прекрасной дочери», с улыбкой проговорил великий князь Тверской. «Уверен, все ваши дети воспитаны прекрасно, но выделить я хотел бы Софью Антонну, ибо знаю о ней больше, чем о других. Она возглавляла учебный совет Алой Мудрости почти год и много успела сделать для лицея и его учеников за это время». «Благодарю. Всякому родителю приятно слышать похвалу своим детям», — добродушно ответил князь Выборгский. «Особенно из ваших уст, Андрей Михайлович. Вы-то точно хорошо осведомлены в вопросах воспитания». Он перевел взгляд на моих сестер. «Хо, в этом деле большая заслуга Надежды Григорьевны. Все комплименты по этому поводу стоит адресовать именно ей». Мой старый слуга в теле великого князя нежно посмотрел на свою местную супругу. И все же, возвращаясь к нашей дорогой Софье Антоновне, как ее здоровье? Хотелось бы услышать, что ей стало гораздо лучше. Признаться, ее внезапная хворь стала ударом для нас. Я отчасти чувствую вину, ведь много сил она оставила в Алой Мудрости. Не вините себя, Андрей Михайлович. Софья всегда была рада быть опорой для учеников и администрации лицея, произнес Троекуров бодро. Соне становится с каждым днем лучше, но врачи все-таки рекомендуют ей длительный отдых. По поводу здоровья Софьи я совсем не беспокоился, зная, что это всего лишь ширма, но все равно хотел бы услышать какие-нибудь новости. Жаль, не вышло. Подозреваю, моя будущая супруга выжимает из себя все соки, лишь бы стать сильнее. Не удивлюсь, если до конца следующего лета Соня продолжит оттачивать свое мастерство, а то и вовсе официально станет мастером. Отцы семейств перекинулись еще парой фраз, в беседе поучаствовали и матери, и даже дети вставили пару слов. И, наконец, пришла пора расходиться. Нельзя быть уверенным, что сегодня нам удастся еще так душевно побеседовать. заметил великий князь Тверской. «Гостей много, а тем для разговоров еще больше», согласился князь Выборгский. «И не все успеваешь обсудить», кивнул великий князь. «Так, может, продолжим нашу увлекательную беседу, скажем, завтра за завтраком? Я и члены моей семьи будем очень рады разделить трапезу вместе с вами». «С радостью принимаем ваше предложение. Совместные завтраки и ужины — обязательный атрибут княжеского съезда. Ведь даже если князья находятся в дружеских отношениях, все они занятые люди. Иной раз найти время для встречи, удобное для обоих, бывает весьма сложно. Но княжеский съезд дает такую возможность. Попрощавшись с Троекуровыми, мы заприметили семейство великих князей казанских. С ними договорились о совместном ужине на завтра. И вновь с инициативой выступил великий князь Тверской, а собеседник принял предложение. И вот когда мы отходили от рамадановских, увидели еще одно знакомое семейство, а именно главную семью княжеского рода Платовых, правителей Новочеркасского княжества. Я, Алиса, Яна и Юлия Рамадановская познакомились с родителями Арвина еще во время тренировочного лагеря. Естественно, великий князь и княгиня Тверские были знакомы с ними очень давно. Колоритная пара, князь Новочеркасский и его супруга. Он — бойкий мужик невысокого роста с крепкой фигурой, лысеющей макушкой и пышными закрученными усами. А она — на полторы головы выше мужа, но при этом сама тонкая, как осинка. Семейством Арвина Оболенские договорились позавтракать послезавтра. Но и завтра днем большинство из нас проведет совместное время с Арвином и его родней. Завтра начинаются рабочие встречи князей. Допускаются на них лишь главы родов, в то время как княгини и княжичи могут провести время на пляже или прогуляться в садах. Иногда эти занятия объединяют членов нескольких княжеских семей, тем самым совмещая приятное с полезным. Завтра днем с нами будут и рамадановские. Андрей Михайлович, Надежда Григорьевна, рад снова вас видеть. Сударыня, младший великий княжич. С нами поздоровался крепкий старичок с аккуратной бородкой и бритой головой. Его сопровождала статная пожилая дама, в седых волосах которой все еще встречались темные локоны. Их сопровождала семейная пара, на вид чуть старше князя и княгини Тверских, вместе с двумя сыновьями и двумя дочерями. «Добрый день, Александр Иванович, Дарья Матвеевна, судари и сударыни», вежливо ответил великий князь Тверской, здороваясь с членами главной семьи великокняжеского рода Аксаковых, правителей Великого княжества Киевского. «Приятно видеть вас всех в добром здравии, к тому же с пополнением», степенно проговорил великий князь Киевский, одарив меня мимолетным взглядом. «Гляжу, невзгоды не сломили великокняжский род Оболенских». «Пламя лишь закаляет сталь, Александр Иванович», — благодарно кивнул мой местный отец. «К тому же, когда сталь превосходного качества», — хмыкнул Аксаков и снова покосился на меня. «Все империи известны о силе юного младшего великого княжича. Да и о его успехах в учебе тоже известно многим. Не зря же ее величество, вдовствующая императрица при скромной помощи Министерства образования, решила посетить Алую Мудрость». Все-таки коснулся этой темы, а я гадал, упомянет ли он каким-либо образом то, что является отцом вдовствующей императрицы, а значит и дедом по линии матери, нынешнего императора. Ну и то, что пост министра образования с недавних пор принадлежит Аксаковым. Раньше министром был брат нынешнего великого князя Киевского, а теперь второй сын. Да, мы были польщены визитом Ее Величества. Увы, я не смог лично присутствовать при встрече. Дела рода требовали моего непосредственного участия на другом континенте. Но Надежда Григорьевна оказала радушный прием Ее Величеству. Кроме того, Алиса и Аскольд также имели честь беседовать с Ее Величеством. «И какое мнение вы составили о Ее Величестве, юный младший великий княжич Тверской?» — неожиданно спросила великая княгиня Киевская. «Лишь самое положительное. Ее Величество невероятно умна, проницательна и добра. Очень приятный собеседник», — вежливо ответил я. «А может быть, вам чем-нибудь особенным запомнился этот разговор?» Не унималась бабуля, но, спохватившись, добавила. «Вы простите назойливость, к старости становишься излишне сентиментальной. Теперь я с трепетом ловлю каждую весточку о единственной доченьке. Пусть девочки уходят в другие рода, пусть даже в несравненный и величественный род Рюриковичей, это не изменяет того факта, что матери когда-то носили их под сердцем и наполняли своей любовью. Внешне я ничем не выказал удивления ее словам, в то время как великий князь Киевский на миг скосил взгляд в сторону супруги, а его наследник в сторону матери. Даже домочадцы не ожидали такой откровенности. Вопрос только, искренняя ли эта откровенность. Говорили о моей победе на турнире, о том, что я чувствую. Ее величество пожелало мне успехов и в других начинаниях, честно ответил я, опустив, что императрица еще и устроила мне странный тест. Что ж, я тоже присоединяюсь к пожеланиям ее величества, тепло произнесла Дарья Матвеевна. Рада была услышать, что у нее все хорошо. А то государственные дела поглощают ее величество с головой, да так, что не остается времени на дела личные и встречи с родными. Женщина тяжело вздохнула. Ну, сейчас-то явно играет. Точнее, отыгрывает роль верноподданной империи. А так ведь все понимают, что дел у императоров не особо много. Просто Годуновы держат их в золотой клетке. Когда пришла пора прощаться и с этой княжеской семейкой, Александр Иванович произнес. Рад был перекинуться парой слов. Последнее время имя великого княжеского рода Оболенских на слуху. Буду надеяться, что если такая тенденция сохранится, то сохранится в полной мере, без каких-либо изменений в содержании. И улыбнулся. Судя по всему, можно толковать эти слова следующим образом. Последнее время у вас постоянно что-то происходит, но вы справляетесь с потрясениями, и у вас все хорошо. Надеюсь, будете справляться и дальше. Если я все правильно понял, Великое княжество Киевское заинтересовано в укреплении отношений с княжеством Тверским. Нужно этим воспользоваться. На приемы их позвать. Может быть, велеть экономистам разработать какой-нибудь совместный проект. Совершенно не обязательно, чтобы совместным он был на уровне великокняжеских родов. Вполне достаточно и вассальных боярских. Какое-то время мы еще ходили единой компанией Оболенских, здороваясь со всеми подряд. Затем со сцены сказали речи Годуновы и Киреевские, и начался первый этап представления — развлекательные номера местных артистов. После этого этапа княжские семейства начали разбиваться на кучки и смешиваться с представителями других семейств. Например, от великого князя и княгини Тверских отпочковались я, Алиса и Яна. Близняшек мать от себя не отпустила. К нам прибавились наши друзья, Арвин с Юлей. Наследному княжичу Новочеркасскому пришлось по всем правилам просить у родителей Юли чести быть кавалером их дочери на этом приеме. И то, что Юлю отпустили с Арвином, говорит о многом. Княжеский съезд — необычный прием. Великий князь Казанский с супругой продемонстрировали всем другим князьям, что готовы отдать дочь замуж за княжича Новочеркасского. Конечно, после такого Арвин с Юлей вовсе не обязаны жениться. Но важный шаг сделан. Полагаю, в скором времени начнутся какие-нибудь совместные проекты между двумя княжествами. Уверен, великий князь Казанский уже решил, как использовать отношения Юлии и Арвина с наибольшей выгодой для княжества. «Должен признать, мероприятие в самом деле невероятное», заявил Арвин, когда мы собрались впятером. «Помпезное. Давно он таких не бывал». «Согласна. Теперь даже кремлевский прием кажется скромнее», — поддержала его Юля. «Хотя на кремлевском был канцлер», — заметила Яна. «А он один, ого-го», — подняла она указательный палец. «Ну да, плохо о канцлере не скажешь, а говорить что-то в духе. Он один внушает столько трепета, как половина здесь присутствующих. Значит, оскорбить членов княжеских семей. У стен есть уши». Так мы и болтали минут семь, совершенно ни о чем, пока не заметили, что аж пятеро человек целенаправленно движутся в нашу сторону.